Молю небо, чтобы записки эти попали к такому же человеку, как я. К человеку, в том смысле, какой имеет в виду любая энциклопедия, как это понимает каждый. Впрочем, даже если мои надежды исполнились, и эти записки читает человек, у меня все же недостает оптимизма полагать, будто это обстоятельство само по себе делает его моим союзником. Положение, в котором я очутился, до крайности необыкновенное, пожалуй, даже и нелепое. И пусть вы, на мое счастье, оказались человеком, я все равно сомневаюсь, окажусь ли я человеком в вашем восприятии. Но ведь только кривое зеркало всегда дает кривое изображение. Это же логика. Правильное изображение в кривом зеркале свидетельствовало бы о нарушении логики. Возможно, где-то за пределами Евклидова пространства параллельные линии перестают быть параллельными. Но поскольку наша жизнь протекает в эмпирической сфере... Ну, довольно. Излишнее оправдание только усиливает подозрение и выставляет меня в невыгодном свете. Я могу сколько угодно кичиться своим здравомыслием. Толку от этого будет мало. Пока же мне было бы достаточно, если бы вы согласились признать кривое зеркало кривым. Вот, например, вы. Если бы от вас потребовали представить вещественные доказательства того, что вы являетесь подлинным человеком. Наверняка вы бы рассердились и рассмеялись. И правильно. То, что человек есть человек, является неким изначальным условием, не требующим доказательств, как аксиома о параллельных. Аксиомы, в отличие от теорем, потому и аксиомы, что доказать их невозможно. Состав крови, рентгены и все такое – это лишь атрибутика, которая имеет смысл только при наличии изначальной аксиомы. А теперь представьте себе безумный суд, для которого любые словесные объяснения логически неприемлемы. Суд безумный, но не настолько либеральный, чтобы признавать невиновность на основании одного только голословного отрицания вины. И вот вас привлекли в качестве подозреваемого. А судей могут убедить лишь такие доказательства, которые можно пощупать руками. «Представьте себе, — говорю я, — нет, не для того, чтобы просить вас быть моим адвокатом. Это было бы наглостью с моей стороны. Но если по чаянию вам будет уготована та же участь, тогда пусть вам придется претерпеть такие же муки, чтобы в полной мере почувствовать ее несправедливость. Глава вторая. А теперь, отдавшись на вашу волю, я продолжаю рассказ. Итак, жена возвратилась и с упреком сообщила мне о цели визита моего гостя. «Там с тобой хотят поговорить что-то насчет марсиан?» Фантастическое сообщение. За пределами здравого смысла, не так ли? Вы, наверное, уже предполагали что-либо подобное, что должно было вызвать у меня и без того измученного черной меланхолией взрыв негодования. Раз вы видите меня насквозь, то должны были предположить именно это. Но никакого взрыва не последовало. Я только молча взглянул на жену. Некоторое время мы словно в оцепенении смотрели друг на друга, как должники, которым ворвался кредитор. И в каком-то смысле так оно и было. Обычно на лицах людей отражается профессиональная заинтересованность. То же произошло и со мной. Видите ли, дальше мне придется рассказать о своих делах. Посторонним подобные вещи всегда кажутся скучными, но в данном случае заинтересованным лицом являюсь я сам, так что ничего не попишешь. А дела мои были в крайне плачевном состоянии. Надо сказать, что в одной радиокомпании я вел в качестве драматурга постоянную программу «Здравствуй, марсианин», передававшуюся по воскресеньям с 11 до половины 12 утра. И это приносило более половины всех доходов нашей семье. Стараниями моими мне удалось добиться определенного успеха. Я получал ежедневно не менее 20 писем от слушателей. Так я обеспечивал наше существование в течение почти 2 лет. Но когда была запущена на Марс эта ракета, все совершенно переменилось. Впервые я ощутил эту перемену в середине позапрошлого месяца. Тогда сообщили, что произведена коррекция положения ракеты на орбите, и на повестку дня встал вопрос о результате запуска. И вот однажды заведующий редакционным отделом бросил мне в коридоре мимоходом: «Можете теперь передавать ваши шуточки прямо марсианам?»